Глава 83. Спикировав, Алекс отлетел подальше от здания и приземлился. Обернулся человеком. «Ничего себе!» – Лика пригладила растрепавшиеся волосы. «Лучше бы ты оставался вампиром!» – выдохнул обалдевший Майк. «Нет, не лучше!» – заверил Алекс. «Сейчас я свободен и не завишу от жажды крови!» «Майк, ты даже не представляешь, как я балдею от нового качества!» «Ладно, хватит трепаться», – осекла я их. «Потом выясните, кто лучше, драконы или вампиры. А сейчас вперед, пока не стемнело. Надо догнать Джима». «И я думала, ты хочешь поквитаться историей», – заметила Лика. «И с ней тоже, но вначале с ним». Оставив Майка и Лику, Алекс обернулся драконом. Я запрыгнула ему на спину. И мы полетели за удирающими драконами. «Они на мотоциклах помчали куда-то к выезду из города!» – прокричала я. Алекс сменил курс и завилял между небоскребами, выискивая жертву. В районах плотной застройки ему приходилось взлетать повыше. Так мы никогда не догоним их. «Снижайся! Сади меня!» – прокричала я. «Буду преследовать их по земле!» Алекс покружил, пока не увидел беглецов. Снизился в безлюдном месте. Ссадил меня и обернулся человеком. «Нам нужен транспорт». И я была возбуждена. Рвать и терзать – это все, что мне было необходимо. Мы подбежали к байкерскому бару. Здесь было штук 10 припаркованных мотоциклов. Привычно перекинув ногу, я села на байк. Нацепила шлем. Алекс оседлал другой байк. Мы синхронно рванули с места и помчали по дороге, по которой удирали Тори и Джим. Вскоре перед нами замаячили спины Тори и Джима. Они увидели нас и разделились. Жестом я указал Алексу, что он едет за Тори, а сама рванула за Джимом. Мы помчали на запредельной скорости. Казалось, ветер выбьет меня из седла. Взглядом поискала Алекса. Он свернул за Тори на другую улицу. Мы с Джимом остались один на один. Но тут же я поняла, что ошибаюсь. Несколько пуль вонзились в асфальт рядом со мной. И я обернулась. За мной гнались вампиры на двух машинах. Черт, как же они не вовремя. Неужели их упустили драконы? Или они узнали, что мы напали на их сородичей и кинулись на спасение? Мимо меня просвистела граната и шарахнула едущую впереди машину. Взрыв полыхнул жаром в грудь. Машину подбросила и перекинула навстречку. Я промчала сквозь облако огня и дыма. Из-за этого не увидела преграду. Впереди чуть ли не в притирку друг к другу и ехали машины. Тормозить не успеваю. Свернуть некуда. Рядом лишь широкий разделительный пандус. Я со всей силы дернула руль вверх, подкинув передние колеса. Оказалась на пандусе и помчалась дальше. Сзади раздались еще взрывы, но я не обернулась. Объехав машины, направила байк на дорогу. Лихо спрыгнула, но меня тряхануло. Чуть не свалилась. Запоздала, посочувствовала погибшим во взорванной машине. Жаль, что эти уроды уничтожили невиновных в машине. Но хорошо, что они промахнулись мимо меня. Нужно во всем искать плюсы. Впереди маячила спина Джима, несущегося на байке. Эта цель была единственной, что я видела перед собой. Казалось, что ничего другого в мире не существовало, кроме желания догнать негодяя и прикончить. Джим проскочил вперед груженной фуры и подрезал. Фура заскрежетала тормозами. Ее занесло и развернуло поперек дороги. Мне сворачивать некуда. На бешеной скорости я неслась прямо на нее. Спасенья нет. Теперь либо лбом в бок фуры, либо в просвет под ней. Я резко завалила мотоцикл на бок и заскользила по асфальту. Дикая боль в теле, искры от байка, треснувший шлем. Взрывом меня откинуло в сторону. Я осталась лежать на асфальте, глядя в небо. Ко мне стали подбегать люди. То один, то другой склонялся с сочувствующим видом. С меня сняли разбитый шлем. Ветер шевельнул волосы. Так вот как приходит смерть. Неожиданно и не вовремя. Я так и не отомстила Джиму. Но страшнее всего было то, что я уходила, не простившись с Алексом. Хорошо, что хоть драконов смогла выпустить из подземного города. А ведьмы сами найдут выход. Я уверена в этом. Но ужаснее всего было то, что Моргана сможет обольстить Алекса своей магией. Он и не поймет даже, что попал во власть ее коварных чар. Надеюсь, он будет счастлив. И вдруг прямо передо мной появилось испуганное лицо Алекса. Таким я видела его впервые. Значит, со мной все совсем плохо, раз у него дрожат губы и слезы наворачиваются. Я попыталась улыбнуться ему, но зря старалась. Улыбка стала гримасой боли. «Держись, и я с тобой», – заговорил Алекс. «Медики уже в пути, тебя спасут». «Ты контролируешь ситуацию?» Мой голос был слаб. «Да, со мной ты в безопасности». Его голос дрогнул. Он провел пальцами по моей щеке. На сей раз мне удалось улыбнуться. Я взяла Алекса за руку. Между нашими кольцами проскользнула искра, да такая сильная, что прошила мое тело словно удар электрошоком. Мое тело выгнулось дугой до дикого спазма. И я закричала. Дернулась в последний раз, и сердце остановилось. Будто со стороны я увидела, как дракон с моего кольца стал быстро увеличиваться в размерах. Вместе с размерами он становился все более живым. Его тело было серебряным, но он ожил. Дракон стоял с печальной мордой возле моего тела. Слезы из его изумрудных глаз капали на мое лицо. Жуткая душевная боль моего серебряного покровителя опалила мою остывшую душу. Дракон обнял меня крыльями и прижал к себе. Тут же мы завращались, словно нас подхватил смерч. Меня захлестнуло спокойствие. Будто происходящее не имело значения. Волна времени подхватила нас и понесла куда-то за пределы бытия.